знакомого революционера Абрамовича, имевшего постоянные сношения с польскими и еврейскими революционными организациями в Варшаве, и с разными оговорками, не называя источник, сообщил ему кое-что из того, что узнал от Бакая о польских делах. Я сказал ему, что источник очень компетентный. Ошибок в его сведениях, по всей вероятности, не может быть. И что я употреблял все средства расследовать то, что он мне сообщил, и это до сих пор все оказалось очень точным. Думаю, что у него нет и сознательного желания ввести меня в заблуждение. В первое же наше свидание с Абрамовичем, кроме общего взгляда на положение борьбы в Варшаве, я дал несколько имен провокаторов для проверки. Абрамович отозвался о моих сведениях как о чем-то невероятном. В разговоре с Абрамовичем я особенно почувствовал безграничный ужас от возможности сделать ошибку. У меня холодно стало на сердце. Я чувствовал, что я смотрю в какую-то страшную пропасть. В ту минуту мне было безмерно тяжело, что я завел знакомство с Бакаем и что пригласил к себе Абрамовича. Когда Абрамович ушел от меня, я не мог оставаться в редакции. Я несколько часов пробегал по Петербургу и взвешивал каждое слово в своем разговоре с Абрамовичем. Несмотря на свое недоверие к моим сообщениям, Абрамович, тем не менее, согласился послать специального человека в Варшаву для проверки обвинений против некоторых указанных мною лиц и обещал скоро дать ответ. Я ждал этого ответа, как приговоренный к смертной казни. Мне могли сообщить, что лица, указанные как агенты полиции, надежнейшие товарищи, и что, следовательно, я введен кем-то в заблуждение и распространяю клевету. Через несколько дней Абрамович пришел ко мне в редакцию «Былого». Я с замиранием сердца, по выражению его лица, хотел угадать, с какими сведениями он пришел. Но ничего на его лице прочитать не мог. Я постарался поскорее удалить посторонних лиц. И когда мы остались вдвоем, Абрамович сказал мне: «Можете представить, то, что успели проверить, оказалось верным». Все ли верно, мы узнаем потом. Во всяком случае, ваш источник заслуживает полного внимания. У меня от сердца отлегло. С тех пор я еще внимательнее стал расспрашивать Бакая, но, тем не менее, каждое новое его свидание я с тревогой передавал заинтересованным лицам. Глава 13. Аресты среди эсеров летом 1906 года. Встреча с Азефом на улице в Петербурге. Первое подозрение против Азефа в провокации. Я стал просить Бакая в разговорах с его знакомыми охранниками ставить им нужные для меня вопросы и стараться получить на них нужные для меня ответы. С этого рода поручениями Бакай, по моим просьбам, бывал